Искусство войны. Глава первая. Предварительное планирование. Сунь-цзы сказал: «Война — это важное государственное дело. Место, где решаются жители умереть, путь к выживанию или погибели. Поэтому в ней нельзя не разобраться». Итак, она состоит из пяти основ. Сверяйтесь с ними для планирования и стремитесь постичь их дух. Первая – путь. Вторая – небо. Третья – земля. Четвертая – полководец. Пятая – закон. Путь ведет народ к согласию с верховным правителем, тем, который может даровать ему смерть, может даровать жизнь, и народ не будет уклоняться, чувствовать страха. Небо определяет порядок смены ночи и дня, холода и жары, и сезонов. Земля — это далекие и близкие дистанции, неровный и ровный, широкий и узкий рельеф. Там определяется смерть и жизнь. Полководец — это мудрость, доверие, гуманность, человеколюбие, отвага, строгость. Закон — это порядок построения войск, управление логистикой и централизованное снабжение. Нет полководца, который не слыхал бы об этих пяти основах, но познавший их побеждает, не познавший не побеждает. Поэтому сверяйтесь с ними для планирования и стремитесь постичь их дух. Сказано: «Потому кто из государей обладает путем, у кого из полководцев есть способности, кто обрел лучшее понимание неба и земли, у кого выполняются законы и приказы, у кого войска сильнее, у кого офицеры и солдаты лучше обучены, у кого ясно, за что награждают и наказывают, поэтому всему я уже знаю заранее, кто одержит победу и кто потерпит поражение. Если полководец прислушается к моему методу планирования, то, используя их, основы, он непременно одержит победу. Я останусь у такого. Если полководец не прислушается к моему методу планирования, то, используя их, основы, он непременно проиграет, я уйду от такого. Если он учтет свою выгоду с помощью того, что прислушается к советам, то они станут его мощью, которая поможет и за их пределами. Мощь – это умение применять тактику, исходя из выгоды. Война – это путь хитрости. Поэтому, если ты можешь что-нибудь, показывай врагу, что не можешь. Если ты снабжен чем-нибудь, показывай ему, что не снабжен. Если ты близко, показывай ему, что ты далеко. Если ты далеко, показывай ему, что ты близко. Предлагай выгоду и заманивай его. Вноси хаос и захватывай его. Там, где враг наполнен, крепок, будь готов к нему. Там, где враг силен, избегай его. Разгневав, подавляй его. Выгляди скромно, делая его самонадеянным. Если он полон сил, утоми его. Если войска его дружны, как родные, разъедини его. Атакуй, когда и где он не готов. Выступай оттуда, где нет его внимания. Это обеспечивает воителю победу. Однако наперед припадать ничего нельзя. Кто еще до сражения побеждает предварительным планированием? У того шансов много. Кто еще до сражения не побеждает планированием? У того шансов мало. У кого шансов много, побеждает? У кого шансов мало, не побеждает. Тем более же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому я, наблюдая это, уже вижу, победа будет ли или поражение.